Глава 1070. «Эта история древнее, чем первые легенды людей», — начал свой рассказ Чин Аме. «Она произошла еще до того, как с неба спустилась черная колесница, запряженная конями, созданными из 8 разных огней, и до того, как из нее вышел израненный враг и окропил мир смертных своей кровью». Хаджар посмотрел на крыло ворона, но тот никак не отреагировал на слова дракона. Надо же, Хаджар длительное время предполагал, что черный генерал впервые явился в страну магов. А оказывается, он бывал здесь и прежде, и явился на военной колеснице. Хаджар пока не понимал, почему это казалось ему важным, но отдал приказ нейросети сделать соответствующую пометку. В те времена по земле ходил человек, который мог слепить из глины все, что угодно. Когда-то давно он потерял свою возлюбленную, и первым изделием, которое снискало ему славу великого мастера, стала глиняная статуя. Статуя, за которую сражались короли прошлого, проливали кровь и были готовы заплатить целое состояние. «Целое состояние за статую?» Том булькнул горлянкой и вытер губы рукавом. От того чванливого и даже слегка жеманного аристократа оставалось все меньше и меньше. «Ты историю, конечно, как тебе угодно приукрашивай, старик, но совесть имей, никогда в такое не поверю». «Это лишь потому, что ты мало знаешь об этой статуе», — спокойно возразил дракон. Некогда у горшечника была возлюбленная, принцесса торгового города. И она была прекраснейшей из женщин, которые только рождались или когда-либо родятся под светом угасшей меристаль. Говорят, она при рождении вобрала в себя последние лучи угасшей звезды и потому стала чудом, которого уже больше никогда не будет в нашем безымянном мире. И вновь это имя — Меристаль. Так когда-то называли Северную путеводную звезду, но она погасла еще даже до эпохи 100 королевств. И она любила горшечника. Любила так сильно, как может любить лишь прекраснейшая крестница прекраснейших из звезд. И горшечник любил ее в ответ. Так сильно, как может любить лишь сердце мастера, способного создать все, что вообразит его разум и возжелает сердце. Хаджар вспомнил одну книгу, которую читал в детстве. Говорили, что она книга о Боге и дьяволе, но Хаджару тогда показалось, что она о другом, о старом и вечном, как жили мужчина и женщина, и как женщина любила мужчину. Но он потерял ее и отправился в свои вечные странствия на бесплодные поиски. А в пути, чтобы не разбилось сердце, создал статую, которая была один в один, как его возлюбленная. Ведь он помнил каждый изгиб ее тела. Он прошептал над ней волшебные слова, и статуя ожила. И все в ней было так, кроме одного. У нее не было сердца. Путешествуя с ней, горшечник понял, что она причиняет ему лишь боль и страдания. Холодная, покорная, но не та. И он отдал ее. Том удовлетворенно захрюкал, иначе не скажешь. «Ну, тогда да. Вот только как лежать в постели со статуей? Это что-то с чем-то, старик. Но ты продолжай, мы все тут тебе верим». Чин Аме никак не отреагировал на прозвучавшие слова и действительно продолжил. И вот шло время, одна страна сменялась другой, а горшечник так и не мог отыскать способ вернуть свою возлюбленную, ведь ее забрал сам Дергер, бог войны, сильнейший из богов после Яшмового императора. Где отыскать силу, способную одолеть такую мощь? И тогда горшечник понял, у тех, кто равен богам и кто воюет с ними с тех самых пор, как единый мир раскололся на 4, И вновь Хаджар отдал приказ сделать соответствующую пометку. Один мир был расколот на четыре. Получается, что некогда не было разделения на миры смертных, духов, демонов и богов. Что ж, учитывая рассказ черного генерала и песню «Шесть мгновений до жизни», это вполне могло быть правдой. И горшечник начал поиски способа, как ему попасть в мир демонов и как заключить сделку с князем оных. Но время было неумолимо, и его тело старело и дряхлело. Однако, став мастером, способным создать все, что обозримо, горшечник вдруг понял, что стареет не его тело, а его человеческий дух. И тогда он расколол свою душу на множество кусков, чтобы она не смогла состариться. И каждый из осколков, кроме одного, он умертвил собственными руками, как змей, пожирающий себя с хвоста и потому никогда не стареющий. Хаджар вспомнил турнир 12 и свое сражение с выжившим осколком горшечника. Сложно было сказать, где именно Чин Аме приукрашивал историю сам, где она приукрасилась за целые эпохи, но одно было понятно — это ее часть правдива. Спустя тысячи лет горшечник нашел ритуал, который позволил ему призвать эмиссара князя демонов, того, кто властен над всеми ночными кошмарами, того, кто обитает во тьме, рожденного с первым страхом. Все, кто был в отряде, осенили себя священными знамениями. Характерно, что почти у всех они были разными. Различных верований и религий хватало даже в одном только Лидусе, не говоря уже о Данатане. «И тогда», — продолжил Чин Аме, — «встав на перекрестке четырех дорог, горшечник призвал древнего демона. Они говорили всю ночь, пока повелитель ночных кошмаров не назвал свою цену. С начала времен он странствовал по снам людей и нелюдей, привнося в них ужасы и страхи. Но стоило пройти его времени, как все кошмары исчезали. И повелитель попросил у горшечника смастерить ему кувшин, в котором он сможет их спрятать. На то мы разошлись». Хаджар представил Хельмера, ходящего с кувшином, и улыбка сама собой наползла на его лицо. И горшечник начал работу. Он продолжал ее день и ночь, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. В течение 7 веков, неустанно, не прерываясь ни на секунду для отдыха, он мастерил для демона вместилище его ночных кошмаров. И, наконец, по истечении 7 веков, 7 десятилетий и 7 лет он закончил свою работу, вновь вызвал демона и передал ему изделие, а тот отряд затаил дыхание. Даже крыло ворона заинтересованно слушал Чин Аме. «Ну, старик, не томи», — поторопил Том. «Что сделал демон? Он отдал ему меч, способный убить бога, о котором они договорились». Дракон же, выдержав натурально-театральную паузу, в лучших традициях большой сцены продолжил уже с другой интонацией. «Это не кувшин». Он явно пародировал Хельмера, и, разумеется, у него не получалось. Демон никогда не говорил таким грубым басом. «Это сфера, глупый ты человечишка. Наш договор не выполнен. Я забираю сферу, а ты оставайся здесь, глупец, среди жалких смертных и вечной грязи. Ха! Как же я ненавижу ваше человеческое отродье!» «Что?» — хором крикнул отряд. «Да», — кивнул старец. Вот с такими словами демон и исчез. А горшечник вновь отправился на свои вечные поиски способа вернуть любимую. Тишина, а затем взрыв криков. «Что это за история такая? И в чем в ней смысл, старик? Даже матери наших матерей, когда рассказывали свои легенды, всегда старались преподать нам урок. В чем урок этой истории? Только не говорите, что в том, чтобы не связываться с демонами, достопочтенный старец. Это и так известно всем обитателям мира смертных». Чин Аме в ответ посмеивался, и один лишь Хаджар хранил молчание. Отличие духов, фейри, богов и демонов от людей в том, что они неизменны. Они константа. У них не может поменяться характер, не может измениться мировоззрение. Они такие, какие есть, постоянные. И Хельмер тоже был постоянен. Он никак не мог поступить так, как описано в истории. Может, он и был демоном, но со своим, пусть и извращенным, кодексом чести. Что-то в этой истории было не так. Но что?